Параграф 47. Следствие из всех рассмотренных отеческих свидетельств. Следствие это можно выразить кратко в двух положениях. Первое. Что Дух Святой исходит от Отца, этому согласно учили пастыри всей христианской церкви, восточной и западной, из самого начала христианства. А что Дух Святой исходит и от Сына, этому начали учить только с V века на одном лишь Западе, весьма немногие и при несогласии многих, пока мало-помалу не утвердилось там это учение, не прежде 9 века. Второе. Следовательно, мысль, что Дух Святой исходит от Отца, изначально считалась догматом Церкви и ее общим верованием. А мысль, что Дух Святой исходит и от Сына, явилась только с V века в качестве частного мнения и верования немногих, и не считалась догматом на самом Западе даже до 9 столетия. Здесь мы могли бы и окончить наши исследования о личном свойстве Бога Духа Святого. Но так как инакомыслящие писатели стараются еще подкрепить свой лжедогмат соображениями богословствующего разума, на основании положительного учения Слова Божия и Церкви, а с другой стороны, так как и защитники православного догмата с давних пор пользовались тем же орудием против неправомыслящих, то считаем не лишним сказать несколько слов и об этом предмете.